Глава 17. Полина. Эмоции плещут через край. Я прижимаюсь к нему всем телом, жадностью ощупывая сексуальные рельефы. Как же сладко наконец-то быть вместе, прикасаться к нему, не терзаясь при этом угрызением совести. Горячее дыхание на моей коже, наши сердца бьются в унисон. «Прости меня, Поля», шепчет где-то возле уха. «Прости меня, если сможешь». Широкие плечи напрягаются под моими пальцами. Даня снова становится серьезным. Поднимаю голову и заглядываю в чернильные глаза. В ночном небе и то меньше тьмы. Кажется, в них отражается вся тяжесть космоса. «Не говори глупостей!» Обхватываю его лицо ладонями, желая облегчить неведомый груз. «Я тебя прощаю, слышишь?» «Я прощаю тебя за все, что было. Я тоже тебя люблю, Даня». На глазах выступают слезы, начинают дрожать. Мне не хочется, чтобы он был таким. Мне хочется, чтобы он разделил со мной этот момент счастья, чтобы забыл об ошибках прошлого, чтобы жил настоящим. Встаю на носочки и тянусь к его губам, прикасаюсь к ним, нежным, горячим, родным. Вкус соли моих слез смешивается с чем-то мятным. Даня застывает. На секунду мне кажется, что сейчас он отодвинет меня в сторону. Поэтому я углубляю поцелуй, глубже проникаю в его рот и закрываю глаза. Рваный выдох, наши языки сплетаются, лаская друг друга. И Даня сдается. Его пальцы спускаются ниже, сжимают мои ягодицы, ложатся на бедра. Подталкиваю его в сторону кровати. Под моим напором он опускается вниз. А я торжествующе улыбаюсь в ответ и запрыгиваю ему на колени. Раскрываю бедра и обхватываю его торс ногами. Ласкаю его, продолжая жадно целовать. «Ты совсем с ума сошла?» Хриплый шепот разрывает поцелуй. «Нельзя же тут!» «Почему это?» Рваное дыхание сбивает слова. Даня теряется, но не отталкивает, продолжает сжимать мою попку, вдавливая меня промежностью в свой выпирающий бугор. «Тут твоя мать! Она может услышать!» Его глаза снова становятся отрешенными, но я мотаю головой. «Она порядком выпила за ужином. Наверное, уже спит». Провожу пальцем по его губам, слегка оттягиваю нижнюю. «С каких пор ты боишься мою мать?» «Я ее не боюсь», — прищуривается, стискивая челюсти. «Просто...» Закатываю глаза, решая помочь ему принять правильное решение. Тянусь вниз и стаскиваю себя футболку. Провожу пальцами по ключицам, потом медленно скольжу по ложбинке между грудей. Даня смотрит на меня, как заворожённый, а я просто упиваюсь ощущением власти над ним. «Черт возьми!» «Да он же глаз от меня отвести не может!» «Боже, как же приятно!» «Ты ненормальная!» усмехается. «Правда?» Невинно поднимаю бровь и тянусь назад, расстегивая лифчик, сбрасываю ненужную вещицу и снова смотрю ему в глаза. Заострившиеся вишенки сосков возбужденно упираются ему в грудь. Даня на секунду прикрывает глаза, а потом обхватывает одно полушарие и приподнимает вверх. Его губы касаются чувствительного камешка, а потом ласково всасывают его в рот. Протяжно стану, запрокидывая голову. По телу разлетаются миллионы острых стрел, будоражат ощущения, пронзают низ живота. Его пальцы проворно спускаются ниже, подевают резинку в шорт и проскальзывают внутрь. «Поля, детка!» Его голос хриплый и низкий. «Ты такая мокрая!» Он раздвигает скользкие складочки, утопает в моей влаге. Касается пульсирующего холмика и нежно растирает его. Мы оба стонем, но Даня тут же накрывает мой рот ладонью. «Тш! Не так громко, малышка!» Прикусываю его палец и помогаю снять с себя шорты. Потом распахиваю полотенце на его бедрах и касаюсь члена. Впервые мне удается рассмотреть его вблизи. Крупная головка лилового цвета с выступающей белесой каплей. причудливо изогнутые нити вен, что вздымаются под натянутой кожей. Смотрю несколько секунд, как заворожённая, а потом обхватываю его ладонью. Двигаю несколько раз, следя за реакцией его хозяина. Брат прикрывает глаза, его веки мелко подрагивают. После нескольких взмахов он перехватывает мое запястье и снова усаживает меня к себе на колени. Мы целуемся и стонем друг другу в рот, распахиваю бедра шире, желая быть к нему как можно ближе. Схожу с ума от этого желания, голова начинает кружиться, мы оба чувствуем это сумасшедшее влечение. Уже так давно, что грани запретного успели размыться, превратившись в нечеткие очертания. Даня проталкивается в мой рот, делая поцелуй более глубоким и порочным. Потом, словно вторя движением языка в моем рту, он приподнимает меня и насаживает на себя. Острое ощущение первого проникновения затрагивает все нервные окончания. Внутри воспламеняется, и я двигаюсь бедрами, желая вобрать его в себя еще глубже. С губ срывается сладкий стон. Даня сильнее сжимает мои ягодицы, приподнимает и снова вбивается в меня. Моя голова запрокидывается назад, обвивая его торс, двигаясь вверх-вниз. Даня смотрит на меня сумасшедше, пьяно. Острота прокатывает по телу, мои глаза закатываются. Плавные движения очень скоро переходят под его полный контроль. С каждым разом он опускает меня вниз все резче, подаваясь бедрами вперед навстречу моему растянутому лону. Проникает глубже, жестче, так, будто боится не успеть насытиться мной. Наши тела бьются друг об друга, неприличные звуки разлетаются по комнате. Даня сталкивает нас лбами, страстно целует, прикусывая мои губы. «Ты моя, слышишь?» — цедит сквозь зубы. «Я никогда не отпущу тебя, Поля! Никогда!» Кивая не в попад, продолжая стонать, разрешая ему делать с собой все, что угодно, чувствуя его власть над собой каждой клеточкой тела. Я отдалась ему, доверилась, и теперь мое сердце полностью в его руках. Даня жадно пьет стоны с моих губ. Он впивается пальцами в попку, мышцы на его руках вздымаются от напряжения. Наши движения становятся несдержанными, и очень скоро меня прошибает острым разрядом тока. Фейерверк ударяет нервными импульсами, срывает, размазывает меня. Даня накрывает мой рот ладонью, сдавливая губы. Пока я кончаю, он продолжает свои беспощадные движения, двигается во мне, не дает опомниться. Зажмуриваюсь, а перед глазами пляшут разноцветные искры. Мышцы лона конвульсивно сокращаются, лишь сильнее сжимаясь вокруг его члена. Всего пара движений, и он резко выходит из меня, заливая спермой низ живота. Тяжело дыша, он привлекает меня к себе, и мы оба падаем на постель. Я улыбаюсь ему в шею. Счастье переполняет меня и просачивается наружу, выступая на глазах каплями слез. Блаженно улыбаюсь, пока его пальцы хаотично расчесывают мои волосы. «Поля, детка!» — шепчет мне на ухо. «Пообещай мне кое-что!» «Что?» — отвечаю расслабленно, чувствуя, как сонно слипаются глаза. «Что бы ни случилось, верь только мне! Идет?» Сбивчиво шепчет мне на ухо. «Идет!» Послушно киваю, прижимаясь ухом к его груди. Он выдыхает, кажется, с облегчением, снова целует меня и закрывает глаза. Я тоже опускаю веки и окончательно расслабляюсь. Что может быть лучше, чем заснуть в объятиях любимого человека?